Как правильно ссориться? Как правильно мириться? Идеальная ссора. Да пошла ты, сам пошел. А пошли вместе. Давай. Обратили внимание на название главы «Как правильно ссориться». Заметьте, в этой книге вы не найдете главу «Как не ссориться вообще», потому что для большинства пар это просто невозможно. Люди так или иначе конфликтуют. Для кого-то конфликт — это скандал с битьем посуды, для кого-то, наоборот, молчание 3 дня. А есть пары, которые никогда не ссорятся, но это далеко не всегда признак того, что в паре все идеально. На этапе притирки ссоры почти неизбежны. Вот после 10 лет брака и правда это редкость. А в начале отношений, когда молодость, максимализм, темперамент зашкаливают, споры фактически и являются показателем того, что вы притираетесь. Любовь — это чувство. Оно, как и другие чувства, не может быть всегда ровным. Невозможно ведь всегда испытывать, например, чувство голода. Любовь волнообразна. То накатывает приливом, то штиль, то цунами. Есть миф, что хорошие отношения — это те, в которых не конфликтуют. Но на самом деле хорошие отношения — это те, которые не может разрушить конфликт, когда конфликт не воспринимается как конец света. Среднестатистическая супружеская пара хочет развестись в среднем 2 раза в год. Потом вроде проехали и живут дальше, но через полгода ситуация повторяется, потому что причины конфликтов остались на месте. Каждый не проработал себя, пара не пошла к семейному психологу разбираться в отношениях, да и базовые потребности каждого в паре остались прежними. У мужчин и женщин принципиально разные базовые потребности. Отсюда и большинство конфликтов. У мужчин главная базовая потребность — это свобода. У женщин — безопасность. Получается несостыковка. Если мужчина слишком свободен, то для женщины это небезопасно. А если женщине безопасно, то мужчина чувствует себя не очень свободно. И тут многие удивятся. Свобода? Моему мужу свобода вообще не нужна. Его из дома не вытащить, лишь бы на диване полежать. Девочки. Свобода — это не обязательно рваться подальше от дома. Свобода — это делать то, что хочешь, даже если это валяние на диване. И что еще важнее, свобода — это не делать то, чего не хочешь. Свободолюбивый мужчина — это не обязательно гулящий самец, который дома не появляется. Иногда наоборот, это тот мужчина, который имеет внутреннюю свободу отказать навязчивым знакомым в постоянных тусовках и остаться дома. Более того, некоторые женщины будут чувствовать отсутствие безопасности в любом случае. Много работает, чтобы обеспечить семью. Страшно вдруг переутомиться. Болеть начнет, инсульты, инфаркты, а мы останемся без кормильца. Много работает, дома не появляется. Вдруг любовница у него. А как же мы? Сидит дома рядом, газету читает. Все равно небезопасно. Другие деньги зарабатывают, а он тут отдыхает. А если денег не останется, как он нас прокормит? Понимаете, женщина почти всегда стремится мужскую свободу ограничить. И зачастую неважно, гоняет ли мужчина на мотоцикле, лезет ли в горы или просто сидит дома с ней рядом. А мужчины болезненно реагируют на любое ограничение свободы. Даже безобидный вопрос «Ты где? Скоро дома будешь?» может их напрягать, потому что это нарушение их базовой ценности, данной им природой. Пойти против природы сложно, поэтому конфликты имеют место быть. Просто важно помнить, что женщина докапывается до мужчины не из вредности, а потому что пытается покрыть свою потребность в безопасности. Мужчине не плевать на семью, а просто от природы важно чувствовать свою степень свободы, пусть даже небольшой. Это нормально, мы просто разные. Если ссоры не избежать, то важно соблюдать 2 золотых правила. Не оскорблять. Не обобщать. Не оскорблять — это значит не бросаться словами «ты дура», «ты дебил» и прочими обзывательствами. В конце концов, вы же не в детском саду. Не обобщать — это значит не использовать слова «всегда», «никогда», «навсегда», «все», «ничего». Эти обобщающие слова не имеют доказательств и рассыпаются в пыль при первом же уточняющем вопросе. Согласно этим правилам, самые разрушительные фразы для отношений — это что-то вроде «Ты всегда ведешь себя как дура», «Ты хамло, от тебя никогда слова доброго не услышишь». Повесьте дома эти два правила на видное место и договоритесь, что при нарушении любого из них ссора должна быть прекращена. Если ваш партнер начинает оскорблять вас или использует обобщение, вы имеете право выйти из помещения молча. Можете сделать эту договоренность более веселой. Когда слышите оскорбление и обобщение, сразу начинайте петь или прыгать на одной ноге. Можете сделать более жестокой, например, завести конверт, в который складываете 1000 рублей за каждое нарушение правил. А можете просто говорить: «Ты сейчас нарушаешь то, о чем мы договорились». В общем, придумайте вместе подходящий конкретно для вашей пары вариант. Запишите, какое наказание в вашей семье будет за оскорбление и обобщение в конфликтах. Помимо того, чтобы правильно ссориться, нужно обязательно уметь мириться. Окончание у ссоры должно быть обязательно, чтобы не было ощущения, что конфликт просто замяли, проехали, чтобы не было ощущения, что вы вечно находитесь в состоянии войны. Для этого обязательно нужно придумать какой-нибудь ритуал. Например, перед сном как бы случайно дотронуться своей ногой до его ноги. Это будет означать окончание ссоры. Если у вас есть дети, и вы поссорились при них, это не критично. Ведь вы соблюдали два золотых правила. Не оскорбляли друг друга и не обобщали. Но при детях еще более важно демонстративно мириться. Можете прямо браться мизинчиками, как дети, и говорить: «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись». Можете просто обняться и сказать детям: «Да, мы поссорились, но теперь мы миримся. Конфликт не убивает отношения. Иногда быть несогласными в чем-то нормально». А то у большинства как происходит? Ссорились шумно на глазах у детей, а миритесь тихонько за дверью своей спальни. Нет. Дети обязательно должны видеть, что конфликт конечен и что он не разрушил семью. Если вы на этом этапе научитесь ссориться, не оскорбляя, и красиво мириться, вы сильно осчастливите вашу жизнь и жизнь ваших детей. Запишите, пожалуйста, какой ритуал примирения вы будете использовать в своей семье. Когда я в порыве ссоры говорю Коле: «У нас проблема в отношениях», он всегда отвечает: «У нас нет проблем, у нас есть возможность улучшить наши отношения». В принципе, это все, что нужно знать о нормальном, эффективном взаимодействии людей, позитивном отношении к жизни и мудрости моего мужа. Ведь если подходить к каждой проблеме как к новой возможности, то жизнь действительно станет качественно лучше. И если мы вместо того, чтобы превратить зерно конфликта в ссору, найдем повод поддержать друг друга, то крепких отношений станет больше. Иногда меня спрашивают: «Складывается впечатление, что у вас с мужем идеальные отношения. Так ли это на самом деле?» Пора признаться. Да, у нас действительно идеальные отношения. Но идеальные отношения в жизни для меня не то, что показывают в романтическом кино. Наши идеальные отношения — это не «дорогой, я встала пораньше, чтобы накраситься и приготовить тебе завтрак», а скорее что-то вроде «Коль, суп хочешь?» «Да». «Ну, разогрей себе». Наши идеальные отношения — это не «любимая, мне захотелось, я купил тебе без повода вот этот бриллиант», а скорее «слушай, давай не будем на эту годовщину ничего друг другу дарить, чего деньги зря тратить». Как и в любых отношениях, у нас случаются конфликты. Иногда мы очень раздражаем друг друга и не скрываем этого. Но каждый наш день, как бы он ни прошел, заканчивается объятиями и моими словами: «Я люблю тебя, храни тебя Господь. Я хочу, чтобы ты был счастлив». Да, иногда в ответ на эти слова я слышу многозначительное «х-х-х-х». Но меня это не раздражает, потому что я знаю, что Коле надо спать. Ведь именно он встает в 7 утра, чтобы отвезти наших детей в садик. Это лучше 1000 слов любви. Это и есть наши идеальные отношения. Часто я узнаю истории разводов разных пар и понимаю, что мы проходили все то же самое, но не развелись же. Да и у нас с Колей не всегда все красиво. Бывают и неприятные моменты ссор, выяснения отношений, ярости. Бывает, что и бесим друг друга. Бывает, сильно бесим. Мы ведь разные люди, и столкновения неизбежны. Чаще всего ссоры у нас односторонние. Я психую и ругаюсь, Коля идет спать. У него как будто девиз: «В любой непонятной ситуации ложись спать». Бесит. Где благодарные зрители моей истерики? Что же помогает нам любить друг друга уже 10 лет? Чувство юмора. Без него никуда. Помним, что эмоция длится всего 13 минут, а чувства могут длиться вечно. То есть раздражение пройдет, а любовь останется. Иногда я буквально по часам слежу, когда уже закончатся эти 13 минут, только потом начинаю говорить, а уже и сказать-то нечего. Стараемся не ложиться спать в ссоре, не переносить конфликт на следующий день. Коля интересуется психологией и готов работать в этом направлении. Я тоже регулярно работаю с психологом. Мы венчаны и серьезно шли к этому шагу. Поэтому в случае конфликта нам проще найти решение, чем развенчаться. А многим наоборот, искать решение лень, к психологам идти стыдно, детей пристраивать, чтобы на свидание ходить впадлу, а вот развестись легко. Мы любим друг друга. И это не про розовые сердечки и красивые признания. Это про работу над отношениями и над собой. Это про выбор, который в браке мы делаем ежедневно, а не один раз 10 лет назад. Наверное, идеальные пары — это не те, у которых не бывает сложных периодов, а те, которые эти сложности проходят вместе и идут дальше. Тоже вместе. Смеясь над тем, какими идиотами были.